Глава 5. Мне нужно отлучиться в уборную, проверить макияж, руки помыть. Войдя туда, я подошла к зеркалу и осмотрела себя. Да, стилисты действительно на славу постарались. Макияж, прическа, платье. Я себя не узнаю, честно. На мне сейчас две квартиры в хорошем районе Москвы, и я не шучу. Изначально я была против больших трат на свадьбу, но Андрей настоял. «Хочешь, чтобы я чувствовал себя скупердяем? Ни за что. У нас будет неограниченный бюджет. Пусть все знают, как сильно я тебя люблю. Тебе-то какая разница? За удовольствие плачу я. Наслаждайся». Вдруг неосознанно вспомнила слова любимого и улыбнулась своему отражению, тихо прошептав. «Ох, Андрюша, да чего же ты идеальный? Мне так с тобой повезло». «О, да, да!» Внезапно за моей спиной кто-то закричал, я вздрогнула, обернувшись. «Да, да! Ах, как хорошо! Глубже! Ну давай же! Засаживай, я сейчас! О-о-о!» Одна из кабинок бешено трясется. «Ничего себе! Кто-то прямо на моей свадьбе занимается жаркой любовью в туалете!» Голос кажется знакомым. Это кричит девушка. «Кто-то из друзей точно перепил. Какой кошмар!» «Ай, вот так, давай! Сильнее можешь? А-а-а!» Чуть не прыскаю со смеху, ополаскивая руки водой. «Пора возвращаться в зал. Пожалуй, не буду мешать пылким любовничкам. Что-то мне тоже так захотелось, надо бы с мужем повторить, чтобы разнообразить наши отношения. Кстати, уже полчаса он пропал из поля моего зрения. Пойду поищу». «Ты просто зверь! Андрюша!» Застываю. Все тело коркой льда покрывается. Сердце в ужасе сжимается, когда я слышу это имя. «А-а-а!» — рычит мужской голос. «Я все!» Раздается звонкий шлепок. Чиркает молния. Хихикая, они вываливаются из кабинки, поправляя на себе одежду. У меня шок. Я вижу своего мужа в обнимку с моими подругами. «Иди сюда, жаркая штучка!» Муж хватает одну девицу за затылок, вонзается в ее губы с языком, целуя. «Ну все, бежать надо. И она еще что-то заподозрит?» Они не сразу заметили меня. Оборачиваются, и мы сталкиваемся взглядами. Мой без пяти минут как муж и две мои подруги. Я смотрю на все это в полном оцепенении, не чувствуя ни рук, ни ног, даже собственного сердца. Оно остановилось. Рассыпалось вдребезги, будто по нему треснули молотком. «Яна?» Качнувшись, отшагивает от них в бок, делает такое невозмутимое лицо, будто впервые в жизни видит. «Ты это...» — выдыхает шумно. «Как давно ты тут стоишь?» Подруги растерянно начинают двигаться бочком, собираясь дать дёру. У меня нет слов. Оцепенение полное, лютый шок. Я просто стою. Просто смотрю на него, не двигаюсь, не дышу, будто из тела махом выбили жизнь. Будто в меня на полной скорости врезался грузовик, размазав в лепешку. Глаза начинают наполняться слезами. Сердце оживает и трепыхается в бешеной агонии. «Слушай», кашлянув, Андрей делает шаг ко мне. «Это не то, что ты думаешь. Я сейчас все объясню». Опуская взгляд ниже, жених забыл застегнуть ширинку. Костюм примят, бабочка где-то сбоку болтается, а его лицо все усыпано отпечатками губ из красной помады.